Глава вторая. Рита. Что прошла неделя, я поняла только, когда активистка родительского комитета в детском саду напомнила мне, что я так и не сдала деньги к Новому году, хотя обещала сделать это еще в понедельник. Время потеряло значимость. День и ночь слились. Порой я не понимала, какое сейчас время суток. Ночь ходила из угла в угол и засыпала под утро дурным, тревожным сном. Хорошо, что Рома помог с Миланой. Какие-то куски дня казались растянутыми, какие-то сжатыми до предела. Я слабо воспринимала реальность. Вроде делала все как всегда, но чисто по инерции, не отдавая себе отчета. Если бы не дети, не знаю, как бы я держалась. «Когда папа приедет?» — спросила Милана. Вчера она тоже это спрашивала. И позавчера. Только я все еще не знала, как сказать ей, что папа не приедет, что он нас бросил и ушел к другой тете. Красивой, с длинными ровными ногами. Она бы точно отвела свою малышку в аквапарк, а не провалялась вместо этого пластом в постели. И муж бы ее не бросил, как старую выцветшую тряпку. «Папа, он долго теперь не приедет», присев на диван, ответила я. «Он теперь не будет жить с нами». «Почему?» «Потому что у папы...» Боль отдалась в бедре и икре. Каждый раз, стоило мне заговорить о Русе, появлялась эта проклятая боль, как будто мое тело сопротивлялось. «Просто папа устал», — сказала я. Дочь смотрела с непониманием. Я тоже до конца не понимала, не принимала, не желала принимать. «Дай мне, пожалуйста, аптечку», — попросила я, показав на тумбочку, а сама потянулась за зазвонившим телефоном. На дисплее высвечивался номер хозяйки квартиры. «Добрый день, Лариса», — ответила я, стараясь придать голосу непринужденность. Ни к чему ей знать о моих проблемах. «Добрый», — тон был прохладный, и меня это насторожило. «Что-то случилось?» «Вот, мам», — дочь положила аптечку рядом с моим бедром. «Спасибо», — шепнула я. «Маргарита, вы взрослый человек и должны понимать, что мое терпение не безгранично. Я пошла вам на уступку, но это уже хамство. Больше я ждать не могу». «Простите, я не очень понимаю». «Что вы не понимаете? Вы 2 месяца не платите за квартиру». Холод стал откровенным. Еще и возмущение появилось. «Если вы не в состоянии снимать жилье, это ваши проблемы. Я жду оплату в течение 2 дней. Если ее не будет, пожалуйста, освободите комнаты». Виски заныли. Что значит «жду оплату в течение 2 дней»? Либо я совсем из ума выжила, либо... «Подождите, Руслан же перевел вам деньги». «Ничего он мне не перевел. Рита, я понимаю ваши сложности. Понимаю, что вам нужны физиотерапевтические процедуры, чтобы поддерживать здоровье. Ваш муж мне все объяснил. И только поэтому я разрешила отложить оплату. Но мне тоже нужны деньги». «То есть Руслан вам ничего не переводил?» Сердце упало. «Нет, никто мне ничего не переводил». Пообещав хозяйке, что оплата будет сегодня, или в крайнем случае завтра, я отключила вызов. В полной растерянности я смотрела на увлекшуюся детскими пятнашками дочь. «Физиотерапевтические процедуры? Какие еще процедуры? Последний раз я делала их больше 3 лет назад. Набрала Руслана, но тот на первые 2 вызова не ответил, а 3-й сбросил. На мое сообщение он тоже не ответил. И как добиться от него объяснений, я не знала. Друзьям его позвонить? Да у меня и номеров их нет. Хотя... «Алло, Кость!» Услышав голос давнего друга Руса, я обрадовалась. «Ты давно с Русланом разговаривал?» «Да так». Он казался каким-то... виноватым. «Рит». Я поняла, что он все знает. Не про квартиру. Про брюнетку. Лану. Светлану? Руслану? Или ее так зовут? Лана. «Скажи Русу, что мне хозяйка звонила, и привет передавай. И ему, и его Лане». Слезы подступили, и я положила трубку прежде, чем начать рыдать. «Да когда они кончатся, эти дурацкие слезы?» Дочь подошла и открыла аптечку. «Мамочка, на!» — протянула мне таблетки. «Я тебе помогу. Ты не плачь. Хочешь, я игрушки уберу?» Я мотнула головой, забрав блистер, отложила в сторону. Одной рукой прижала дочь к себе. Мой главный анальгетик. Откуда мне такие деньги взять? 2 месяца. Это 60 тысяч. А скоро следующая оплата. И в сад нужно. И квартплату еще заплатить. Куда он деньги дел? Перед глазами замелькали фотографии. Руслана брюнетка в ресторане. Руслана брюнетка на пляже. На пляже. Телефон звякнул. Увидев, что сообщение пришло от Руса, я схватила телефон. Да не мог он так с нами поступить. Всему есть объяснение. У меня были трудности. Написал он в ответ на все мои вопросы. Я позвонила, но муж снова проигнорировал звонок. Зато пришло еще одно сообщение. Пожалуйста, не названивай моим друзьям. Вечером я все рассказала Роме. Сперва не хотела, но сын сам догадался, что что-то не так. «Это все, что у меня есть», — сказал он, отложив телефон. А мой просигналил. Это было уведомление о входящем переводе. «Ромка!» Я смотрела на сына, и на миг мне показалось, что передо мной не Рома, а его отец 25 лет назад. Тот мужчина, которого я полюбила, который готов был меня оберегать. Смотрела в родные глаза, а горло сдавливало. «Я хотел тебе попозже сказать. Сын разрушил мираж и вернул меня в день сегодняшний. Я уезжаю». «Что?» – просипела я. «Куда ты уезжаешь?» «На север. Мы с парнями на вахту поедем. Нужно хорошо бабки поднять. Пару недель назад Макс вернулся. Он на полгода ездил. Нормально получил». «Но... Ром... Как так? Нет, Ром...» Я знала этот взгляд. Сын все решил. Переубеждать его смысла нет. Неделю назад меня бросил муж. А теперь сын уезжает. У меня началась паника. Я поднялась, подошла к плите, схватила сковородку и, вскрикнув, отдернула обожженную руку. Прижала к груди с ощущением, что мир все еще продолжает рушиться, и конца этому нет.